Она шла так же, как и прежде, чуть впереди и поглядывая налево от себя, словно предоставляя Кою выбор, идти ли рядом или тихо скрыться. Он украдкой поглядывал на ее профиль, обрамленные волосами, колыхавшимися при ходьбе. Она тоже своими темно-синими глазами иногда посматривала на него, будто собиралась подумать о чем-то или просто улыбнуться. В Шиллинге народу было немного. Кой снова взял голубой джин с тоником. Женщина решила пить чистый тоник. Официантка Эва из Бразилии, подавая бокалы, разглядывала ее с вызовом, а потом, приподняв бровь, пристально уставилась на Коя, постукивая при этом по стойке длинными ногтями, теми самыми покрытыми зеленым лаком ногтями, которые три ночи назад совершенно сознательно вонзила в его голую спину. Но Кой только провел рукой по влажным волосам и продолжал улыбаться своей неизменной, тихой и очень спокойной улыбкой. Так что официантка, в конце концов, только прошептала «ублюдок», тоже улыбнулась и даже не взяла денег за джин. Потом Кой со своей спутницей сели за столик перед большим зеркалом, в котором отражались бутылки, расставленные напротив. Разговор по-прежнему перемежался долгими паузами. Женщина была неразговорчива и к этому времени рассказала только, что работает в музее. Лишь минут через пять он понял, что она имела в виду морской музей в Мадриде. Он пришел к выводу, что она изучала историю, и кто-то, возможно, ее отец был кадровым военным. Кой не знал, этим ли объясняется ее облик хорошо воспитанной девушки, угадывал он ее сдержанную твердость и внутреннюю тайную уверенность, которая его пугала. Лишь гораздо позже, когда они уже брели под аркадами площади Реаль, до Коя дошло, что тип с седой косицей так и не возник в их разговоре. Она упомянула только, что атлас Урруции действительно очень ценная вещь, хотя и не уникальная, но Кою так и не стало ясно, приобрела она его для музея или для себя. — Да, и интересный атлас, — уклончиво сказала она, когда Кой намекнул на сцену между нею и мужчиной с хвостиком на улице Консал-де-Сант. — Да-да, в приобретении таких вещей всегда кто-то заинтересован. Коллекционеры, — добавила она, помолчав, — такие вот люди. Потом слегка наклонила голову и спросила, как ему живется в Барселоне, и стало совершенно ясно, что она хочет сменить тему. Кой рассказал о пансионе Маритима, о своих прогулках в порту, о солнечных утрах напротив комендатуры военно-морского округа на террасе Универсале, где, заплатив за кружку пива, можно сидеть 3-4 часа с книгой и плеером. Потом заговорил о том, что его ждет, о том, что невозможно жить на суше без работы и без денег. В эту минуту ему показалось, что в конце аркады он видит усатого коротышку с зализанными волосами в клетчатом пиджаке. Этот недомерок был сегодня на аукционе. Кой внимательно посмотрел туда, чтобы окончательно убедиться, и повернулся к ней, заметила ли она. Но она смотрела равнодушно, словно ничего особенного не видела. Когда Кой снова взглянул на коротышку в клетчатом пиджаке, тот к ни в чем не бывал и шел, заложив руки за спину. Они оказались перед трубочным клубом, и Кой быстро прикинул в уме, сколько еще оставалось в бумажнике, и решил, что может позволить себе пригласить ее выпить еще стаканчик, но в худшем случае Роджер, здешний бармен, поверит ему в долг. Ее явно поразило это необычное заведение. Звонок на двери, старая лестница и бар на втором этаже, забавная стойка, диваны и гравюры и Шерлока Холмса на стене. Джаза в этот вечер не было. Они стояли совсем одни у стойки, а Роджер на другом ее конце решал кроссворд. Она захотела попробовать голубого джина и сказала, что запах ей нравится. Потом признала, что в восторге от этого места, и прибавила, что не предполагала найти в Барселоне ничего подобного. Кой сказал, что заведение вот-вот закроется. Соседи постоянно жалуются на шум и музыку. В общем, она стоит на палубе корабля, который скоро пойдет на лом. В уголке рта у нее блестела капелька джина с тоником. И Кой подумал, как хорошо, что в желудке у него плещется только 3 порции джина. Еще пара стаканов, он потянулся бы к ней, чтобы пальцем смахнуть эту капельку. А не похоже, чтобы такая женщина позволила прикасаться к своему лицу какому-то моряку, с которым едва знакомы и держатся вежливо и сдержанно из благодарности. И тогда-то он, наконец, спросил, как ее зовут. Она снова улыбнулась, на сей раз через несколько мгновений, словно ей надо было куда-то сходить за этой улыбкой. Потом пристально посмотрела в его глаза, или, точнее, пристально смотрела в его глаза долгую напряженную секунду и назвала свое имя. Кой решил, что оно такое же необычное, как ее лицо. Это имя ей шло. Она произнесла его один единственный раз, громко и внятно. Затем отстраненная улыбка исчезла с ее губ. Кой попросил для нее у Роджера сигарету, но ей больше не хотелось курить. Поглядев, как она подносит стакан ко рту, как блестят сквозь стекло ее белые зубы, о которые влажно позвякивают кусочки льда, он посмотрел ниже, на поблескивающую в расстегнутом воротнике блузки серебряную цепочку, на кожу, которая от этого блеска казалась еще горячее, и спросил себя, а есть ли хоть один мужчина, кто сумел сосчитать все эти веснушки до самого края земли, до мыса Финистерра, которым оканчивается Иберийский полуостров. Пересчитал их кто-нибудь? Спокойно, неспешно продвигаясь на юг, как хотелось бы сделать это ему. А затем, подняв глаза, увидел, что она правильно истолковала его взгляд, и тогда сказала, что пора идти, почувствовал, как сердце его на мгновение остановилось. Из приемника хозяйской дочки доносился тот же голос. Но теперь была уже королева китайского квартала. Кой выключил свой плеер. Майлз Дэвис исполнял сету, 4-ю тему из испанских скетчей, и отвел взгляд от пятна на потолке. Книгу и наушники он бросил на простыню, потом встал и прошел по узкой комнате, которая очень напоминала ему камеру в Ля-Гуайре, куда он однажды угодил на 2 суток вместе с торпедистом Тукуманом и галисийцем Ньейрой. Озверев от надоевших до чертиков фруктов, они сошли на берег, чтобы купить свежие рыбы на уху, и Ньейро сказал, «Подождите меня минут 15, я глотну кофейку». А через некоторое время они услышали, как он зовет на помощь, бежали и разнесли этот бар, перебили бутылки, переломали столы и ребра того типа, у которого оказался бумажник галисийца, а капитан Дон Матиас Нуренья здорово разозлился, ведь ему пришлось выручать их, подмазав венесуэльских полицейских пачкой долларов, которые он потом высчитал из их жалования до последнего цента. Кой припомнил все это. Ему стало немного грустно. В зеркале над умывальником он увидел свои крепкие плечи и усталое небритое лицо. Кой открыл кран, и когда вода стала похолоднее, начал плескать ее себе в лицо и на шею, отфыркиваясь и тряся головой, как собака под дождем. Сильно растерся полотенцем и некоторое время стоял неподвижно, рассматривая себя, крепкий нос, темные глаза, резкие черты лица, оценивал свои шансы. «Ноль без палочки», — — решил он. — С таким рылом тебе ничего не светит.